Глава 23. «Мне надо покурить», — сказала я. «Пойдем в Верди. Там я куплю сигарет. Вместе со стаканчиком виски это меня согреет». В машине было пронизывающе холодно, и я включила обогреватель на полную мощность, чтобы очистить заиндевевшие окна. Дрожащая от холода Бабет сидела рядом со мной. «Я тоже хочу курить», — ответила она. Я удивленно посмотрела на нее. Она всегда была самой ярой противницей курения. Я помнила, какие споры возникали между ней и Эвертом, когда он зажигал сигарету. «Да, я курила, когда была подростком. В юности я перепробовала все, что запрещено Богом». Я ехала и думала, что мы, в общем-то, ничего не знаем о прошлом друг друга. О чем мы говорили все эти 2 года? О вещах, не вызывающих сомнения. О еде, одежде, отпуске, о детях, друг о друге. Много о теннисе, о полиции. И как это не грустно признать, из-за смерти Эверта мы стали более откровенны, повернулись друг к другу своими истинными сторонами. Поэтому стало даже казаться, что эта трагедия сделала нашу дружбу еще крепче. Но на деле все оказалось наоборот. Один из нас задумал убить себя и своих самых близких, и с этого началось падение клуба гурманов. Мы ехали вдоль темных елей, которые так и склонялись над дорогой. За ними невероятно ярко светила луна. Я чувствовала себя как никогда бодро и легко, как будто освободилась от тяжелого, как свинец, груза. «Ну, тебе получше?» — заботливо спросила Бабетта и погладила мою ногу. «Да? Как странно. Я почему-то очень рада. Я впала в немилость, и ничего страшного. И чего я все время боялась? Может быть, того, к чему это приведет? А к чему это может привести?» — спросила я. «Не знаю. Но могу себе представить, что возникнут неприятные ситуации. Мы везде встречаемся. В больнице у Ханнеки, покупая продукты в Альберт Хейн, в Верди, в школе. Дети общаются друг с другом. И мужья, не забывай об этом. О, а я думала, ты о другом. Что меня будут выслеживать, и вскоре я буду висеть на каком-нибудь суку». «Но ты же не думаешь, что...» «Я не знаю, что должна думать. Я знаю только, что здесь есть какие-то тайны, связанные со смертью Эверта и несчастным случаем с Ханнеки. А наши друзья изо всех сил пытаются скрыть это. Из-за вещей, которые явно оказались выше дружбы. Из-за денег». Покорно и, как само собой разумеющееся, проговорила Бабет, как будто эти слова все объясняли. В Верди было тихо. Несколько человек в строгих костюмах стояли у барной стойки. В глубине зала тут и там сидели обедающие пары. Был январь, деревня пребывала в зимней спячке. В животе у меня урчало, но я знала, что кусок не полезет в горло. Бабет отправилась в туалет. Я попыталась найти столик как можно дальше от других посетителей и заказала Джек Дэниелс безо льда. Сигареты мне были уже не нужны. Желание успокоиться при помощи никотина прошло. Собственно говоря, я должна была позвонить Михелу. Но между нами выросли горы. Бабет подбежала ко мне, элегантная, как манекен. Она подкрасила губы темно-коричневой помадой и распустила волосы. Не обращая внимания на мужчин, которые провожали ее оценивающими взглядами и масляно улыбались, она небрежно перекинула волосы на спину и села за столик рядом со мной. «Я вот что думаю», — начала она. «Это меня так разозлило, просто дальше ехать некуда. Но они именно такие, и я, честно говоря, уже давно знала. Они так жестоко отвернулись от нас с Эвертом, особенно Анжела, которая не хотела больше держать меня в своем доме. Знаешь почему? Патриция и все они совершенно не могут переносить проблемы. Все хорошо, пока хорошо. Но если что-то не заладилось, ты им уже не нужен». «Не знаю, Бабет», — ответила я. «Они все-таки много сделали для тебя». Она, оказывается, была в курсе, что Анжела передумала приглашать ее к себе. Меня это очень удивило, и я не могла понять, кто бы мог рассказать ей об этом. В любом случае, не я. Бабет подняла свой бокал, я свой. Она нежно посмотрела на меня. «За тебя, Карен. Я считаю, что ты просто супер-женщина. Ты моя единственная настоящая подруга». От виски мы согрелись и разомлели. Бабет заказала маленькие мясные крокеты, под них мы перешли на пиво, и мне стало совершенно наплевать, что вот уже который вечер подряд я напиваюсь вдрызг. Чудесно было чувствовать, как организм наконец расслабляется, ноющая головная боль, а вместе с ней и беспокойство проходят. Оставались только вопросы. Они крутились в голове и умоляли об ответах. Разве не странно, что Анжела и Патриция не рассказали в полиции, что были у Ханнеки? Спросила я Бабет. Да, это очень странно, ответила она, пытаясь вытащить пластмассовой вилочкой остатки крокета из корыца с горчицей. Меня это тоже покоробило. Это просто смешно, что они скрывают от нас, что им сказала Ханнеки. Но я и так это знаю. Я с любопытством перегнулась через стол к Бабет, и она наклонилась вперед ко мне. Я даже потерла горевшее ухо. У Sports Unlimited были большие финансовые проблемы. И на этой почве у Эверта был конфликт с Симоном. Он считал, что Эверт плохой менеджер. Иво помог ему выпутаться, и все проблемы решились до того, как Эверт заболел и стал думать, что эти двое задумали против него заговор. А они-то просто хотели спасти дело от гибели. Бабет заметила мой вопросительный иронический взгляд и потрясла головой. «Нет, правда, я точно знаю. Все это время, пока Эверт был в клинике, Симон корпел над тем, чтобы уберечь Sports Unlimited от банкротства. Поэтому-то Симон и хотел оставить компанию под своим управлением до тех пор, пока Эверт не выздоровеет. Это бесило Эверта. И несправедливо, потому что он сам все спустил. Но этого не знала Ханнеки. Она была в курсе только той версии, которую ей рассказал Эверт. Я думаю, она в чем-то обвиняла Симона. Может быть, даже угрожала, что обратится в полицию. А что спустил Эверт? Он потерял сотни тысяч на бирже. Операции с ценными бумагами и все такое через интернет. Он прямо помешался на этом. День и ночь сидел за компьютером. В конце концов, стал пускать в эти операции даже фонды своего предприятия. Если бы Симон и Иво нам не помогли, нам было бы сейчас совсем кисло. Она вымученно улыбнулась. В смысле финансов? Да, момент был тяжелый. Каждый день судебные приставы на пороге, стоишь у кассы в супермаркете, и вдруг выясняется, что твоя карточка заблокирована. Боже мой, как все это унизительно. Она отхлебнула еще пиво, взгляд ее затуманился. Нам это и в голову не приходило. Я думала, что дела у вас идут прекрасно. Почему ты никогда не рассказывала мне об этом? Мы тоже могли бы как-то помочь. О таких вещах не принято говорить. Я сгорала со стыда, когда входила в Алди. Брала пустые пакеты в Альберт Хейн и клала туда покупки. Оказаться вдруг в очереди среди матерей, живущих на пособие. Этот запах нищеты. У ее рта появилась жесткая складка. Каждый хоть раз ходил в Алди. Чего тут стыдиться? Она отстраненно посмотрела на меня. Конечно, нет. Просто это было тяжелое время, вот и все. Встряхнула головой и улыбнулась. «Мне кажется, это странно, что все вертится вокруг Симона», — сказала я. «А знаешь, что мне кажется странным? Решительность, с которой Патриция говорит, что будет бороться за доброе имя Симона. Как будто он ее ребенок. На что теперь она может повлиять? Это звучит как идея фикс», — ответила Бабет. Я провела пальцем по тарелке и собрала крошки от крокетов. «А сейчас мне действительно надо покурить», — пробормотала я. Бабет помахала официанту и заказала два пива и пачку Marlboro Light. Я слизнула крошки с пальца. Все больше начинает казаться, что все-таки Ханнеки столкнули с балкона, чтобы она не проболталась. Скорее всего, то, о чем она хотела рассказать, имело отношение к Симону. Патриция видела ее последней. «И Анжела». «И ты думаешь, они могут убить кого-то? Свою подругу? Господи, Карен, да нет! Хотя не знаю. А вдруг? Как-нибудь сгоряча?» Официант поставил перед нами пиво и распечатал пачку сигарет. Мы обе взяли по сигарете, он очень галантно поднес к ним зажигалку. Я глубоко затянулась и закашлялась. Бабет протянула мне руку и грустно посмотрела на меня. «Карен, давай не будем подозревать друг друга. Мне становится страшно», — «А мне-то?» — пробормотала я.